Глава шестая. «Кофе, агент Сайфер?» — участливо спросил офицер Уилсон, находясь по ту сторону решетки. «Буду признателен, барни!» — кивнул ему я, присев на металлическую лавку. «Удобно устроиться в обезьяннике не так-то просто, но где наша не пропадала? Мне доводилось морально готовиться к предстоящим битвам и в куда менее комфортных условиях. Ты уж не держи зла на шефа. Уверен, он скоро остынет, и тебе не придется здесь ночевать», — обнадежил меня полицейский. «Не беспокойся. Чашечка кофе и приятная компания», — я метнул взгляд на своих недавних противников. «Что может быть лучше?» Четверка парней, занявшая противоположную скамью, уже немного отошла от устроенной мной экстремальной поездки, в связи с чем и бросала на меня злобные взгляды, однако на что-то большее не решалось. Во всяком случае, пока. На самом деле, меня так подмывало усесться по-турецки и начать корчить им зверские рожи. А когда те осмелеют и решат поставить меня на место, разорвать рубаху на груди и пригрозить выколоть им моргалы, но... К сожалению, мой нынешний образ в подобное поведение немного не вписывается. Да и какой смысл так дурачиться, если кроме меня прикол никто не поймет? «Давайте без глупостей, ублюдки», — предупредил их барни, прежде чем уйти. «Устроите тут бучу, прикую к решетке, а агент Сайфер поможет. У него это отлично получается». «Мне нужно позвонить», — крикнул ему мажор. «Тебе нужно заткнуться, Боб-младший, и не злить шефа, если не хочешь отправиться в Белфаст в мешке для трупов». «Какого черта я забыл в Белфасте?» — возмутился тот, пропустив мимо ушей угрозу. «А куда еще нам такого опасного преступника девать? Окружной суд и тюрьма там». «Какой еще суд?» — заметно побледнел красавчик. Уилсон закатил глаза и тяжко вздохнул. «Боб-старший, тебя вообще ничему не учат? Хотя о чем это я?» Махнув рукой, полицейский удалился, оставив мажора, вцепившись в прутья решетки, глядеть ему вслед. «Он ведь несерьезно?» — пробормотал тот, растерянно оглядывая свою свиту. «Ведь несерьезно же, да?» «Фак, какой ты дурак!» Спрятав лицо в ладонях, застонал хмыренок Дирк. «Че сказал?» Тут же подскочил к нему Боб-младший, схватив за грудки, поднялся с скамьи и встряхнул. «Это ты со своим братцем-недоноском меня в это впутал, а теперь я еще во всем виноват? Никто не просил тебя тянуться за стволом!» Парень ловко вырвался из схватки и отскочил от приятеля, скорее всего, уже бывшего, упершись спиной в стену камеры. «А до этого никто не заставлял тебя целый день искать эту девчонку, просто чтобы утереть нос Дауду». «Но нет», — издевательски протянул он, — «тебе обязательно нужно было всем доказать, что он зря не взял тебя в это чертово бесполезное ополчение. Вот только сейчас ты доказал полностью противоположное». «Значит так, да?» Мажор неприятно ухмыльнулся, после чего обратился к парочке громил с флегматичным видом наблюдавших за спорщиками. «Дак, Уолт, подержите-ка его». «Может, не надо?» — опасливо покосившись на двери, за которыми скрылся барни, спросил один из братьев. «Наш друг Дирк начал забываться. Пора бы напомнить ему его место». «Сидеть!» — рявкнул я, когда здоровяки стали нехотя подниматься. Моя команда оказала на них поразительный эффект. Они опустились на металлическую лавку с такой силой, что та отчаянно заскрипела и заметно под ними прогнулась. Какая синхронность! Вот что звездюль животворящий делает. А ты, теперь я обратился к красавчику, который побагровел лицом и еле сдерживался от того, чтобы мне нагрубить. Давай-ка потише там, здесь люди отдохнуть пытаются. Отделенная от нас лишь решеткой Кира и впрямь разлеглась на лавке и уже тихонько сопела. Вот нервы у девчонки, умудряется дрыхнуть даже в такой ситуации. Впрочем, если вспомнить ее рассказ, когда ей приходилось спать в весьма стрессовых условиях, в этом нет ничего удивительного. Боб-младший несколько секунд просто стоял, буравя меня своим испепеляющим взором, но, видимо, инстинкт самосохранения все же каким-то чудом победил в неравной борьбе с идиотизмом. И он, не говоря ни слова, вернулся на свое место, раскорячившись на лавке так, что для еще одного человека там уже не было места. Хмурый Дирк в ответ на такой показательный жест отлип от стены и, намеренно громко топая каблуками по бетонному полу, прошел на мою сторону камеры, демонстративно усевшись рядом со мной. Ну, почти рядом, на самый краешек лавки. Вернувшегося с моим кофе Барни, если и удивила подобная рокировка, то виду он не подал. А мне и вовсе было плевать, я уже жадно тянул ручонки к своему эспрессо.